Фраголетта. Неподалеку от Мантуи жила-была девочка. Никого на свете у нее не было. Выросла она сиротой. Каждый день девочка ходила в школу по дорожке, которая вела через густые заросли кустарника и лес с высокими деревьями. По обе стороны тропинки росли удивительно красивые цветы, порхали бабочки, а осенью кусты краснели сладкими ягодами. Однажды девочка увидела на цветущих лепестках шиповника большую бабочку с голубыми крылышками. Узор на крылышках напоминал красивый, искусно нарисованный глаз. И хотя нужно было спешить в школу, девочка поставила корзинку с книжками в траву и, чуть дыша, медленно, осторожно, стала подбираться к бабочке. Девочка протянула руку, чтобы поймать красавицу-бабочку, но та, проскользнув между пальцами, вспорхнула и уселась на цветок, что рос чуть поодаль. Девочка попробовала повторить попытку, но все напрасно. Бабочка никак не давалась в руки. Она то взмывала вверх, то резко поворачивала влево или вправо. Наконец, словно подмигнув своим нарисованным глазиком на голубом фоне крылышек, бабочка исчезла, растворилась в ослепительных лучах солнца. Только сейчас девочка поняла, что попала в такое место, где ни разу еще не бывала. Это был овраг, который считался колдовским местом. Девочка слышала, как шептались соседские женщины о том, что весенними ночами в этом овраге устраивают балы волшебницы, а зимой свои шабаши устраивают колдуньи. Никогда девочка сама не решилась бы прийти сюда, а теперь вот бабочка ее заманила. Огляделась вокруг девочка и ахнула. Перед ней был ярко-зеленый луг, покрытый белыми цветками и красными ягодами. Удивительной красоты ковер, но самое главное, это была земляничная полянка с необычайно сладкими и ароматными ягодами. Такой роскошный подарок бедной сиротке. За полчаса она набрала в листья лопуха много земляники, вернулась к корзинке, сложила ягодки в нее и, прихватив книжки, побежала в школу. Конечно, девочка опоздала, но упреков она почти не слышала, думая о своем сокровище в корзинке. Во время завтрака девочка рассказала подружкам о приключении с бабочкой и угостила всех сладкой земляникой. Подруги были в восторге от лакомства и удивлялись смелости сверстницы. В этот день девочка была королевой среди своих подружек. Они даже назвали ее Фраголеттой. А это по-французски означает «земляничка». Девочка росла очень хорошенькой, румяной, как ягодка, поэтому прозвище «Фраголетта» стало ее вторым именем. Подругам очень нравилась земляничка, только их мучил вопрос, не грешат ли они, лакомясь ягодками с волшебной полянки. Только голоса нескольких девочек, которые очень осторожно отнеслись к угощению, к сожалению, не были услышаны. А жаль. Фраголетту притягивала эта лужайка с земляникой. Каждый день она приходила сюда, чтобы собрать сладкие ягоды. Кроме нее и птиц, никто в этом заброшенном местечке не появлялся, и девочка решила, что лужайка принадлежит ей. И вот однажды пришла расплата. Девочка, присев на корточки, собирала землянику. Внезапный страшный удар по голове свалил ее в траву. «Наконец-то я тебя, негодница, застала! Кто позволил тебе собирать мои ягоды?» Фраголетта попробовала встать, но ноги подкосились, и она снова упала. Кровь из раны заливала лицо. В голове шумело, но больше всего девочка испугалась старухи, которая выглядела настоящей ведьмой. Старая колдунья была высокой, очень худой старухой с красными глазами, желтым и морщинистым лицом, на котором выделялся длинный нос крючком. Изо рта, более похожего на щель, торчали два зуба, острые и длинные. Фраголетта, холодея от ужаса, непослушными губами попробовала попросить прощения, но ведьма даже не стала ее слушать. Она связала девочке руки, другую веревку привязала на пояс и крепко стянула. Второй конец использовала, чтобы сделать петлю. Эту петлю колдунья набросила на свою метлу, палкой от которой она только что ударила Фрагалетту по голове. Всего несколько заклинаний, и колдунья верхом на метле понеслась по небу. Следом, привязанная веревкой к метле, летела Фрагулетта, словно маленький паучок ранней осенью. Если бы не трагические события на волшебной полянке, этот полет показался бы девочке увлекательным приключением. Внизу проносились заснеженные пики альпийских гор, синее море и зеленая гряда Аппенин. Это была прекрасная Италия. Зажмурив от страха глаза, Фрагулетта пропустила картинки сверху вулканов Везувия и Этны и очнулась только тогда, когда колдунья спустилась в чащу леса на острове Сицилия. Девочка не знала, где она находится теперь, потому что в их школе ученицам не преподавали географию за полной ее ненадобностью в домашней работе будущих хозяек. Ведьма сразу набросилась на девочку, ухватила ее за русые волосы и стала дергать, причиняя боль испуганному ребенку. «Вот теперь ты ответишь за воровство моей земляники! Вовек не расплатишься! Рабыней будешь!» И она ударила Фрагулетту по лицу. «Я бы тебя немедленно съела, если бы ты не была так худа! Ничего, откормлю немного, и до тебя очередь дойдет!» Старуха облизала свои сухие потрескавшиеся губы синим языком и улыбнулась, выставив свои два зуба так кровожадно, что девочка едва не упала в обморок. «Ты будешь прислуживать мне за обедом», — приказала старуха. Привыкнуть к блюдам колдуньи было невозможно. В этот раз ведьма обедала жарким из кошки, студнем из мышей, а запила она эти отвратительные кушанья компотом из репы. Фрагулетте была брошена корка хлеба, а спать ей предстояло в маленькой каморке на жестком соломенном тюфяке. К бедности девочки было не привыкать, но унижение она терпеть не собиралась. Выполнив всю работу, которую ей дала старуха, Фрагулетта, едва добравшись до своей жалкой постели, легла и крепко уснула. Колдунья взвалила на хрупкие плечи девочки всю работу по дому. Ей нужно было мыть и натирать полы, стряпать на кухне, а потом мыть посуду и прислуживать за столом. Часами Фрагулетта занималась туалетом хозяйки. Мучительно трудно было соорудить прическу из трех волосин на затылке, втирать кремы, накладывать пудру и румяна на безобразное морщинистое лицо старухи. Да еще и лепить мушки на этот неживой слой поверх слоя белил. За каждое неловкое движение Фрагулетта получала от ведьмы пощечины. Хорошо, что колдунья в эти моменты не видела огоньки, вспыхивавшие в глазах оскорбленной девочки, иначе она постаралась бы сразу ее съесть. Шло время. Фрагулетта выросла и стала необыкновенно красивой девушкой. Тяжелая работа не иссушила ее нежные руки. Лицо приобрело определенность, стало величаво прекрасным. Фрагулетта мечтала о мести и побеге из душного колдовского плена. Иногда старухе казалось, что еще одна пощечина, и девушка не остановится ни перед чем. Такой огонь презрения полыхал в ее глазах. Старуха знала, на что способны люди, доведенные до отчаяния, и решила уничтожить Фрагулетту. Тем более, что красота девушки приводила старуху в ярость. Однажды она протянула Фрагулетте корзинку из ивовых прутьев и приказала принести воды в ней. «Не сможешь? Готовься к смерти!» — сказала девушке ведьма. Фрагулетта помчалась к колодцу, надеясь, что корзинка волшебная, и она легко выполнит требования старухи. Но все оказалось не так. Корзинка была обычной. И как только Фрагулетта набрала в нее воды и вытащила из колодца, вся вода вытекла через ивовые прутики. Девушка травой пыталась заткнуть щели, но все было напрасно. Вода не держалась в корзинке. Тогда Фрагулетта поняла, что колдунья решила ее погубить. Села девушка на камень рядом с колодцем и заплакала. Вдруг она почувствовала, что кто-то гладит ее по плечу и ласково говорит: «Красавица Фрагулетта, не надо плакать, любую беду можно отвести». Повернулась девушка и увидела статного и красивого юношу. «Кто вы? Откуда вы меня знаете?» «Меня зовут Белебон, а с матерью мне не очень повезло. Я сын твоей хозяйки, ведьмы. Чувствую, что матушка хочет сжить вас сосвету. Я люблю вас, давно наблюдаю и ни за что не дам в обиду. Поцелуйте меня, и я сделаю так, что вода не будет вытекать из корзины». «Сын колдуньи? Да я ни за что не стану вас целовать!» И девушка, встав, гордо выпрямилась. «Простите, если обидел, но я все равно вам помогу», — смутился юноша. Затем несколько раз подул на корзину, опустил ее в колодец и поднял полную воды. Ни одна капля не просочилась сквозь ивовые прутья корзины. Фрагулетта благодарно взглянула на своего добровольного помощника, улыбнулась и понесла корзину в дом. Молча поставила корзину с водой на стол. Ведьма яростно сверкнула глазами. «Признавайся, негодница! Это тебе мой сын помог!» «Какая разница, что я скажу?» — ответила девушка. «Вы колдунья, вам виднее!» Старуха размахнулась и больно ударила Фрагулетту. «Подожди, ты у меня еще получишь свое!» Колдунье на мгновение показалось, что девушка улыбнулась. «Здесь я буду смеяться, причем последней!» На следующее утро злая колдунья придумала новое дело для Фрагулетты. «Я улетаю по своим делам в Африку. Возле двери. Видишь мешок с зерном? Так вот, к вечеру я должна есть хлеб из этого зерна. Думаю, что для тебя это легкая работа, если сумела воду в корзине принести. Не сумеешь? Поужинаю тобой!» Хихикая и потирая руки в предвкушении ужина из мяса негодной девчонки, людоедка вышла из дома и заперла дверь на ключ. Девушка подошла к мешку, развязала его и увидела, что там, вперемешку с зерном, полно мусора. На мельницу съездить, чтобы смолоть зерно, она не сможет. Дверь-то заперта, а тут еще перебирать нужно. От отчаяния Фрагулетта подбежала к двери и стала изо всех сил стучать в нее. Затем схватила скалку и стала бить по замку. Ей хотелось выломать дверь и бежать подальше от проклятой старухи. Внезапно дверь открылась, и на пороге девушка увидела Белебона. «Фрагулетта, дорогая, что у вас случилось?» «Вот!» — в сердцах девушка махнула рукой в сторону мешка. «Из этого зерна сегодня вечером должен получиться хлеб, а я не могу даже до мельницы добраться. А зерно еще перебрать надо. Поцелуйте меня. Пожалуйста, нет такого дела, которое я не смог бы сделать ради любимой. Я не могу этого сделать. Вы сын колдуньи, и этим все сказано». И Фрагулетта отвернулась. «Хорошо. Я спасу вас и без поцелуя, о котором так давно мечтаю», — сказал Белебон и легонько свистнул. Отовсюду из-под пола сразу стали вылезать мыши и крысы. Мыши бросились со всех лап перебирать зерно, а крысы вереницей побежали на мельницу с зернышками в зубах. Отнесли мешок на мельницу, наполнили его мукой, а дома мыши быстро замесили тесто. Фрагулетта не успевала следить за этой суматохой. Еще и вечер не наступил, а румяные хлеба уже лежали на столе. Девушка только прикрыла их чистым полотенцем, чтобы не остыли к возвращению колдуньи. А старуха влетела в дом, совершенно уверенная в том, что настал конец Фрагулетте. Каково же было ее удивление, когда она увидела на столе хлеб. «Ты со мной шутить надумала!» — закричала она с порога, увидев, что проиграла. «Это мой сын тебе помогает!» «Вы колдунья, вам виднее!» — спокойно ответила девушка. «Я своего все равно добьюсь, и учти, разбойница!» И старуха снова замахнулась на Фрагулетту, но та ловко увернулась от удара, и ведьма с размаху, не сумев отклониться, ударилась своим крючковатым носом об стол, а потом закончила угрозу. «Смеяться последней буду я, а плакать кто-то другой!» Через два дня колдунья, как ни в чем не бывало, позвала девушку и весело говорит. «Ступай к моей сестре и принеси ее шкатулку. Только вежливо попроси. Хорошо, а то не отдаст», — проворчала старуха. «Так откуда я знаю, где она живет? Зовут-то ее как?» «Имя ее Виперина. А живет она в старом замке. К нему дорога ведет отсюда». Там только одна преграда — речка, но ее можно перейти вброд. Поняла? «Да, госпожа», — ответила Фрагулетта, а про себя подумала. «Странно, почему такое простое задание дала хозяйка? Видимо, у нее хоть раз в году бывает хорошее настроение», и отправилась по тропе. Неожиданно из-за деревьев показался Белебон. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Спасибо, Белебон», — ответила Фрагулетта. «Вы очень любезны. Только в этот раз, видимо, я справлюсь сама». «Понятно. Значит, матушка отправила вас куда-то». «Я могу узнать, куда вы направляетесь?» «Конечно», — рассмеялась девушка и, лукаво улыбаясь, ответила. «К сестре госпожи, чтобы попросить у нее шкатулку». «Бедная моя Фрагулетта», — воскликнул юноша. «Вы даже не понимаете, какая вам грозит опасность». «Я спасу вас от смерти. Только поцелуйте меня хоть один разок. Я уже говорила вам, помнится, что сыновей колдуней не целую». «Не стану настаивать, любимая, но в этот раз вам и в самом деле грозит смертельная опасность. Я спасу вас без поцелуя, потому что люблю больше жизни. Слушайте же внимательно и запоминайте. На берегу реки скажете: «Волшебная река, разреши мне пройти через твои серебристые воды. Вот вам бутылка с маслом. Смажете петли дверей, через которые будете проходить в замок. Решетка сама отодвинется. Вот этим куском хлеба накормите собаку, что бросится на вас во дворе, и она оставит вас в покое. Веревку отдадите несчастной женщине, которая по приказу тетки-колдуньи должна вытаскивать ведро с водой из колодца, привязав к ручке свои волосы. Много лет она так делает, и ей очень больно. Ну а метелку дадите служанке, которую колдунья заставляет чистить печь языком. Она будет вам очень благодарна. Потом зайдете в комнату тетки, возьмете на шкафу шкатулку и постараетесь быстро уйти. Видите, как много нужно сделать, чтобы остаться в живых. Вы запомнили?» «Да-да, благодарю». И Фрагулетта заспешила, потому что времени у нее было совсем немного. На берегу речки она сказала слова, которые ей подсказал Белебон. Речка расступилась, и девушка прошла по дну, не коснувшись воды. Смазав петли дверей, Фрагулетта прошла в открывшиеся двери. Собака, получив кусок хлеба, перестала лаять и бросаться на гостью, улеглась и занялась хлебом. А обе женщины поблагодарили за такие нужные им вещи и ласково улыбнулись Фрагулетте. Не задерживаясь, девушка пробралась в спальню Виперины. Старуха спала. Фрагулетта тихонько пробралась к шкафу, достала шкатулку и только подошла к двери, чтобы уйти, злая колдунья проснулась. Опрометью девушка бросилась на лестницу, а через несколько секунд раздался вопль старухи: «Эй, кто-нибудь, хватайте воровку!» Из кухни послышался голос кухарки: «И не подумай! Девушка подарила мне метелку для печи, а вы заставляли меня чистить печь языком!» Колдунья высунулась в окно и стала кричать работнице у колодца: «Держи ее, лови воровку!» «Да ни за что! Она веревку мне дала, чтобы ведро не волосами вытаскивать!» Тогда старуха свистнула собаке: «А ту девчонку! Хватай ее за ногу!» А пес лениво и сыто повернул голову в сторону окна, из которого кричала колдунья, и, оскалив зубы, зарычал на хозяйку. Последней преградой возле замка была дверь, но и та не послушалась Виперину, не захлопнулась перед Фрагулеттой. «Вот еще!» — тихо проскрипела она петлями, смазанными маслом. «Покоя нет от этой хозяйки!» Виперина, выскочившая из замка, не могла пройти через ворота. Дверь захлопывалась прямо перед ее крючковатым носом. Так Фрагулетта выиграла время, столь необходимое, чтобы успеть добраться до речки. И как она не спешила, слова заклинания успела проговорить. Добрая речка расступилась, пропустив девушку, и сразу же заполнила русло водой. Виперина не успела проскочить вслед за Фрагулеттой и грубо закричала реке: «Немедленно расступись, иначе высушу тебя навсегда!» Речка остановилась, оставив маленькую тропинку на дне. Подождала, пока Виперина добежит до середины, и сомкнула воды. Колдунья захлебнулась. Так нимфа наказала Виперину за грубость и зло. Прибежала Фрагулетта домой. Зашла к госпоже и протягивает ей шкатулку. «Возьмите!» И, несмотря на недавно пережитый страх быть пойманной, искренне улыбнулась. Это привело старуху в бешенство. «Я сказала, что буду смеяться последней, наглая девчонка!» «Так вот, сегодня будешь спать в моей комнате!» — приказала она, позабыв сказать спасибо. А про себя подумала: «И что в этой простолюдинке нашел Белебон? Шутить, сынок, надумал со мной?» Укладываясь в постель, колдунья сказала: «У меня в курятнике, разбойница, есть три петуха — красный, черный и белый. Когда под утро они запоют, будешь мне говорить, кто подает голос. Да смотри, не перепутай, иначе тебе конец!» «Что же делать? Ведь в спальне старухи не будет Белебона. Кто же мне подскажет?» — обреченно подумала девушка. И вот под утро запел петух, вскинулась на постели колдунья. «Но говори, какой это петух кричит?» Фрагулетта не знала этого, только шептала: «Белебон, помоги!» «Поцелуйте меня, любимая, тогда скажу». «Нет, лучше пусть ваша матушка меня проглотит», — промолвила Фрагулетта и вдруг услышала голос Белебона, красный. Фрагулетта повторила вслед за юношей: «Красный петух пропел!» Ворча и злясь, старуха снова устроилась в постели и заснула. Через некоторое время снова раздалось пение петуха. Колдунья вскочила: «Но который из петухов пропел?» Фрагулетта шепотом умоляла Белебона ей помочь, а тот снова за свое: «Поцелуйте меня, Фрагулетта!» Девушка прошептала в отчаянии: «Да помогите же, Белебон! Ведьма уже рядом! Черный! Скажите, что это черный петух кричит!» И Белебон снова помог девушке. Старуха не знала, что и делать. Вроде сына нет рядом, а девчонка отгадывает, который из петухов кричит. Третий раз не имело смысла ждать. Теперь-то уж точно наглая девчонка отгадает, ведь остался только белый петух. Колдунья вытянула вперед свои страшные когтистые руки и пошла на Фрагулетту, намереваясь задушить ее. «Надоело мне с тобой возиться, да и проголодалась я что-то!» Фрагулетта не стала ждать, пока когти колдуньи станут рвать на части ее молодое и гибкое тело. Она открыла окно и ловко спрыгнула в сад. Старуха бросилась за ней, но зацепилась своими двумя острыми зубами-клыками за раму. Потом гулко шлепнулась на каменные плиты под самым окном и ударилась головой о камень. Зубы вылетели, а в них, оказывается, и заключалась жизнь и сила колдуньи. Не стало зубов, старуха испустила дух. Наконец-то Фрагулетта стала свободным человеком. Она никак не могла придумать, что же ей делать дальше. Вернуться домой, где ее никто не ждет и все забыли? Нет. Оставаться в доме колдуньи, где она испытала столько разочарований и унижений, тоже нет. Девушка жила рядом с Белебоном, который был счастлив видеть ее каждый день. Юноша боялся, что Фрагулетта потребует отпустить ее и уйдет на край света. И такой день наступил. Фрагулетта сказала, что уходит навсегда, и тогда Белебон сказал: «Вы забыли, любимая, что я так много сделал для вас. Не жду благодарности, просто прошу стать вас моей женой». «Если я не соглашалась поцеловать сына колдуньи, то с чего вы решили, что я выйду за него замуж? Я уважаю ваше решение». Слезы увлажнили глаза юноши. «Но давайте хотя бы расстанемся друзьями. Дайте мне вашу руку». Фрагулетта протянула ему руку, и юноша осыпал ее поцелуями. И столько любви и нежности было в его глазах, что сердце девушки дрогнуло. «Любимая», — продолжал говорить Белебон, — «вы уйдете, и жизнь для меня станет бессмысленной. Она будет просто выходить потихоньку вместе со слезами. Я не виноват в том, что матушка моя — колдунья. Тот, кто заслужит вашу руку и сердце, будет счастливейшим существом на свете. Если не ошибаюсь, моя рука уже в ваших». Фрагулетта лукаво улыбнулась. «Держите покрепче, она ваша». Белебон замер, боясь пошевельнуться, чтобы не спугнуть свое счастье. Потом обнял девушку, плача и смеясь одновременно. Фрагулетта тоже смеялась и тоже от счастья, хотя сама не знала, как это она согласилась выйти замуж за сына колдуньи. А через 2 дня они обвенчались. Так заканчивается сказка, а жизнь-то продолжается. Многим, наверное, интересно знать, продолжил ли колдовское дело матушки ее сын. Смирилась ли с этим Фрагулетта? Один очень ученый человек, житель Сицилии, член Академии в Катанье, Агринте, ответил однажды: «В старинных летописях я нигде не нашел имен Фрагулетты и Белебона. Не доверяя своим скудным познаниям, я обратился к собратьям всех академий. И они ответили мне, что ни у одного из народов, которые когда-либо завоевывали Сицилию, не существовало мужа-колдуна. На основании этого можно допустить, что Белебон прожил жизнь обыкновенного человека. И это мудро и правдоподобно. Хотя судить об этом лучше читателям и читательницам».